Святая Церковь, о Тебе предания, хранят народов многих племена. Ты с первых дней вошла в огонь страданий, являя свет и в наши времена. Уже с рождения тучи окружали, желая скрыть Тебя в ненастных днях. Твоих сынов за верность нам бросали, вселить желая в сердце Твое страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но много было у Тебя друзей. Со злом, гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя, слез пролито у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море, увидит мир средь мрака света.